Глава 9. О хранении ума от бесполезного многоведения и праздной пытливости. Как необходимо, как сказали мы, блюсти ум от неведения, так равно необходимо блюсти его и от противоположного неведению многоведения и любопытства. Ибо коль скоро наполним мы его множеством ведений, представлений и помыслов, не исключая и суетных, непотребных и вредных, то сделаем его бессильным, и он не возможет уже добре уразумевать, что пригодно к истинному самоисправлению нашему и совершенству. Почему надлежит тебе так себя держать в отношении к ведению о земных вещах, хотя иной раз и позволительных, но не необходимых, как бы ты был уже умершим? И собирая всегда ум свой внутрь себя, сколько можно сосредоточеннее, оставлять его праздным от мыслей о всех вещах мира. Сказания о бывшем и новые сведения о бывающем да мимо идут тебя. И все перевороты в мире и царствах да будут для тебя такими, как бы их совсем не было. А когда кто принесет их тебе, отвратись от них и далеко отрей их от своего сердца и воображения. Слушай, что говорит святой Василий. «Да будет тебе горьким вкушением слышание мирских вестей и сотами меда сказаний мужей преподобных. Внемли и тому, что вещает пророк Давид. Поведыша мне законопреступницы глумления, но не яко закон твой, Господи. Возлюби же внимать лишь духовным и небесным вещам и изучать их, и ничего в мире не хотеть знать, кроме Господа Иисуса Христа и сего распята, кроме его жизни и смерти, кроме того, что он требует от тебя. Действуя так, будешь действовать благоугодно Богу, который избранными и возлюбленными имеет тех, которые его любят, и тщатся творить волю его. Всякое другое расследование и разузнавание есть порождение и пища самолюбия и гордости. Это узы и сети дьявола, которые, видя, как воля тех, которые внимают духовной жизни, сильна и крепка, покушается повредить ум их таким любопытством, чтобы таким образом овладеть и им, и тою. Для этого он обыкновенно влагает в них мысли высокие, тонкие и изумляющие, особенно тем из них, которые остроумны и скоры на высокоумничание. И они, увлекая с удовольствием иметь и рассматривать такие высокие помыслы, забывают блюсти чистоту своего сердца и внимать смиренному о себе мудрованию и истинному самоумерщвлению, и таким образом, будучи опутываемы узами гордости и самомнения, делают себе идола из своего ума, а вследствие того, мало-помалу, сами того не чувствуя, выдаются в помысел, что не имеют уже более нужды в совете и в разумлении других, так как привыкли во всякой нужде прибегать к идолу собственного разумения и суждения. Это дело крайне опасное и трудноврачуемое. Гордость ума гораздо бедственнее, чем гордость воли. Ибо гордость воли, будучи явной для ума, может быть иной раз им удобно уврачевана через подклонение ее под иго должного. Ум же, когда самонадеянно утвердится в мысли, что его собственные суждения лучше всех других, кем, наконец, может быть уврачеван? Может ли он кого-либо послушаться, когда уверен, что суждения всех других не так хороши, как его собственные? Когда же это око души, ум, с помощью которого человек мог бы узнавать и исправлять гордость воли, сам ослеплен гордостью и остается неуврачеванным, кто уврачует и волю? И бывает тогда внутри все расстроено. И при том так, что негде и некому пластыря приложить. Вот почему надлежит тебе как можно скорее воспротивляться этой пагубной гордыне ума, прежде чем она проникнет до мозга костей твоих. Воспротивляйся же, обуздывай быстроту ума своего и покорно подчиняй свое мнение мнению других, будь буй из любви к Богу, если желаешь быть премудрее Соломона, аще кто мнится мудр быть и в веце сем, буй добывает, яко да премудр будет».